Глава 21. Очень разные они. Вся честная компания смотрела на нее так, что Таня уверилась, она сделала что-то совершенно недопустимое, неправильное и вообще все испортила, даже испугаться успела. «Таня, это такой подарок!» — выдохнул наконец-то Тивин. «Ты даже не представляешь, что сейчас для меня сделала!» Соколовский тихонько рассмеялся. «Да уж, это надо так сказать, чтобы сходу разрешить самую большую и болезненную проблему в его жизни, причем даже не зная о ней». Вран вопросительно воззрился на Тивина, а тот, неловко улыбаясь, объяснил. «Я же теперь могу не волноваться, что меня подстрелят». Он словно сам, пока не веря, покачал головой и продолжил. «Так-то пару-тройку раз в год в меня стабильно палили, и не всегда получалось уворачиваться. Но я-то ладно, знал, на что шел. Только вот завести семью с такой работой я не решался. Сами понимаете, какой смысл жениться, тащить жену в тайгу, чтобы вскоре оставить ее вдовой, а если еще лисята пойдут?» «Тявин, но, может, это и не подействовало?» — растерялась Таня. «Очень уж много надежд сходу возникло у лиса». «Подействовало как раз», — уверенно кивнул Тявин. «Я же чую и смогу теперь прийти к той лисе, ради которой ты тут в отпуске остался», — понимающе хмыкнул Соколовский. «Ну да, так-то я каждый день ездил к ее дому, просто на глаза не показывался. Чего ее расстраивать? Она вообще-то из моих мест. Просто ее родители в Москву увезли, чтобы она ко мне не убежала. А я даже рад был», — вздохнул Тявин. «Да-да, помню я, как именно ты был рад. Чуть по соснам не бегал, как белка», — усмехнулся Филипп. «Я так думаю, что местные соболя просто заикаться начали от таких белочек. Даже Хорш тогда, по слухам, перепугался». «И все равно я был рад», — упрямо возразил Тивин. «Я не мог так рисковать. Я в тот год вообще на манер мишени в тире оказывался. Едва-едва ноги не протянул. Понаехали большие компании со всякой охотничьей супертехникой. С такими трудно уйти живым». Таня вздохнула, сообразив, сколько еще шрамов пряталось под густейшим мехом лисьей шубы. «Зато сейчас я могу пойти к ней», — воспрял Тивин. «И даже ее родители мне уже не возразят, и родичи не помешают. Да пусть хоть все лисы ее рода соберутся. Неуязвимость — это невероятно!» «А в Москве много лис?» — удивилась Таня. «Не так, чтобы очень, но хватает. Лисы и так-то в города вполне охотно заходят, даже самые обычные. А уж такие, как Тивин, которые могут выглядеть как люди...» «Вообще запросто», — объяснил Соколовский. «К тому же, чем больше город, тем проще в нем затеряться. В небольших-то городах некоторые странности соседей гораздо лучше заметны». Тивин сидел, не обращая внимания на наглого Терентия, беззастенчиво тянущего лапу к его тарелке, и настолько явно был в мечтах о своих новых перспективах, что Вран едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Правда, получив чувствительный щипок от Шушаны, быстро передумал выражать свои эмоции вслух. Нет, лис вскоре опомнился, начал благодарить Таню, да так, что напрочь ее смутил. «Да что я такого сделала-то? Просто сказала?» — недоумевала она, когда Соколовский увлек своего постояльца на гостиничную территорию, давая возможность Тане передохнуть. «Чудные они, но такие удивительно хорошие». В том, что эти самые они бывают очень разными, Тане вскоре пришлось убедиться на собственном опыте. Прямо с утра следующего дня. Визит уже привычных посетителей, которые приходили без животных, Таня восприняла обыденно, пока не осознала, что один из них — это отец Врана, Крат. «Доброе утро!» — вальяжно поприветствовал он Таню, пропуская в ее кабинет своего спутника, черноволосого и черноглазого худощавого типа. «Доброе утро!» — вежливо откликнулась Таня, быстро соображая, что вот это как раз и есть та самая странность, о которой они с Враном только вчера говорили. Похоже, пришли ее уговаривать, а скорее не уговаривать даже, а пакость какую-то устраивать. Такой вывод пришел в голову, стоило только присмотреться к незнакомцу получше. Впрочем, Таня и не особенно всматривалась. Так, бросила взгляд и быстро уставилась на экран компьютера. «Бывают такие люди, которым в глаза смотреть не хочется. Слишком черная радужка, такая, что кажется, будто ее и вовсе нет. Сразу возникает ощущение какой-то неправильности», — мимолетно подумала она, вслух сказала. «У вас жалобы? Плохое самочувствие?» «Нет-нет, у нас разговор. Сами понимаете, про кого», — сообщил Крат, усаживаясь на стул у двери. «Простите, у меня прием. Отвлекаться на сторонние разговоры я не могу». Таня упорно не смотрела на посетителей. «Нет, правда, чего она там не видела?» «Я бы хотел вам кое-что предложить». Крат в обычной своей самоуверенности словно бы и не слышал возражения собеседника, упорно продолжая. «Мне нужно, чтобы Вран прибыл домой. Вернулся, понимаете? Он уже достаточно набрался от вас сил, а все эти глупости с его учебой — это уже можно прекращать. У него впереди совершенно иной путь. Он послужит процветанию рода». Таня пожала плечами. «Нет смысла говорить об этом со мной. Его путь, его выбор и его дело». «Нет-нет, я не настолько доверчив, чтобы не понимать, что Вран сейчас под вашим влиянием», — усмехнулся Крат. «Мы достаточно долго уговаривали его вернуться, ну хотя бы приехать домой на праздники, но он и не думал соглашаться, так что вы нам должны помочь». «Кому должна, я всем прощаю», — машинально выдала Татьяна. Крат явно подзавис, но потом решил не тратить время на людские фразочки. «Короче, мне надо, чтобы ты вызвала Врана и сказала ему, чтобы он ехал с нами». «Мне очень жаль, но ничего подобного я делать не стану». Таня краем глаза заметила, что спутник Крата подошел ближе к ней и слегка занервничала. От него прямо-таки веяло опасностью так, что даже волосы на затылке поюжились, словно ощутили ледяной сквозняк. «А придется!» — первый раз высказался этот самый незнакомый тип. «Посмотри на меня!» «Вы сами сказали, что не пациенты, так что мне нет нужды вас разглядывать. Будьте любезны, покиньте кабинет!» Таня повысила голос. «Смотри на меня, дура!» — рявкнул тип, потянув к Татьяне худую кисть, чем-то смахивающую на воронью лапу. И снова сработал Танин внутренний предохранитель. Она испугалась, от этого моментально сориентировалась, подхватила со стола распылитель с обеззараживающим средством и, не глядя, брызнула в направлении лица агрессора. Тот взвыл, начал тереть лицо, издавая короткие вопли. Крат подскочил к нему, потом к Татьяне, попытавшись схватить ее за запястье. Кто уж знает, что ему пришло в голову, то ли выволочь ее силой из-за стола из кабинета, протащить к выходу из клиники и увезти, запихав в машину, то ли просто напугать, но ему под колени метнулся стул, подбив внушительную его фигуру и обрушив на пол. Когда он поднялся с пола, ругаясь и суля этой наглой девице кучу проблем, то выяснилось, что его спутник, которого он за очень приличные деньги подрядил внушить девице то, что она должна была сделать, судорожно промывает глаза под струей ледяной воды в раковине, которая устроена в углу кабинета. Посреди глухой стены за стулом Татьяны приоткрыта невидимая раньше дверь, а самой Татьяны в кабинете и близко не наблюдается. «Чего ты там застрял?» — рявкнул Крат на своего спутника. «Давай скорее за ней!» «Да она мне в глаза попала какой-то едкой гадостью!» — пробулькал владеющий мороком тип, который славился в своей среде как ворон с крайне нехорошей репутацией. «Учти, денег не получишь, если работу не выполнишь!» — пригрозил Крат. «Вперед за девицей!» Сам он предусмотрительно не спешил. Очень уж хорошо помнилось, как ему в предыдущие разы пришлось бегать в бесконечном коридоре. Тип об этом ничего не знал, так что, подстегиваемый жаждой денег и желанием отомстить нахальной человеческой врачишке, он решительно кинулся за странную дверь. Крат только моргнул, а потом обнаружил, что стена-то на том самом месте ровная и гладкая, никакой двери там нет и не было. Он порадовался, что не отправился туда сам. Уселся на стул и решил подождать, когда же Крамиш, а именно так звали наемника, не вытащит из тайного прохода уже полностью управляемую девицу. Крамиш бежал по какому-то неожиданно непонятно длинному коридору, потом, приняв истинный облик, полетел, потом, напрочь утомившись, вернулся обратно в людскую форму. уже шагом пытаясь достигнуть двери, которая виднелась далеко впереди, а дальше, полностью выбившись из сил, опустился на пол и уселся там. Правда, все это длилось довольно долго. Крамиш недаром гордился своей выносливостью. Именно она, да еще его редчайший дар морока, помогали ему выживать, находя такие, как сейчас, подработки, так как использовать свой дар по собственному почину он не мог, только когда его об этом просят или отдают приказ. Когда-то в детстве глава его рода, обнаружив явные проблемы в его воспитании и восприятии мира, перекрыл ему эту возможность, благо глава сам владел тем же даром и был в состоянии оценить, на что способен такой талантливый, но абсолютно бессовестный вороненок. Вот так и вышло, что Крамиш стал беглецом из собственного рода, его позором и также наемником, выполняющим чужие заказы. Любые, главное, чтобы за них хорошо платили. Теперь он горько сожалел о том, что согласился на эту несложную на первый взгляд работенку. «Что происходит? Куда я попал? Что это была за девка, раз ее так защищают? Или это она сама делает? Тогда что меня ожидает?» «Крат, он точно что-то знал! Ну дай мне только отсюда выбраться!» — ярился он. Крамиш не знал, что Крат Чернокрылов тоже не имел возможности очень уж радоваться жизни. Как-то поводов не было. Нет, он вполне комфортно посидел какое-то время на стуле, потом встал и походил по кабинету, а дальше встрепенулся, заслышав какой-то шорох. «Крамиш нашел девицу и пытается открыть дверь!» Крат порадовался, что ему пришла в голову такая чудесная идея — использовать этого наемника. Да, денег тот запросил очень прилично, но теперь-то проблема с Враном будет разрешена. «Дурачок вернется домой, станет моей правой рукой. А самое главное, мы породнимся с очень и очень знатным родом. Раз уж они заинтересовались Враном, нельзя упускать такой случай. От такого не отказываются». Моей невесткой будет любимая дедом, главой своего рода Вороница, наследница, с которой я получу огромное влияние и средства. Успел подумать Крат, подходя к стене. «Ну давай, открывайся! Эй, Крамиш, как ты там?» Звук, который раздался сзади, был для Крата полнейшей неожиданностью. Скрип, словно кто-то проскрежетал зубами. Глава рода Чернокрыловых медленно повернулся и увидел... «Чё?» «Хомяк? И откуда тут этот вредитель?» — пренебрежительно фыркнул он, очень и очень быстро пожалев об этом. Хомяк поднялся на задние лапы, растопырил их и издал странный, неожиданно громкий, но, безусловно, воинственный клич. Широко открыл рот, продемонстрировав приличных размеров резцы и... «Псих! Пшел вон! Да отвяжись ты от меня, ненормальный! Да я тебя сейчас стулом!» Сложновато обороняться стулом от животины, которая прекрасно проныривает между его ножками и клацает зубами уже у ног объекта атаки. То есть клацнул-то он пару раз, так, примерялся, а вот дальше уже кидался всерьез. «Хорошо, что я могу изолировать эти вопли от окружающих», — рассуждала Шушана, наблюдая за попытками Крата отцепить от своей щиколотки рычащего, как бульдог, Гудини. «Ишь, громкий какой! Распугал бы всех посетителей!» В конце концов, Крату удалось оторвать от себя хомяка и откинуть его подальше вместе с половиной штанины. А дальше, предупреждая новую атаку, Крат рухнул на пол, взвился с него уже вороном и замахал крыльями под потолком. Нет, конечно, сначала он попытался решить проблему кардинально, стукнуть клювом по вредной животине, да и все. Только вот ничего у него не вышло, зато он лишился части оперения у охвостья. Пришлось снова взлетать, панически хлопая крыльями. Гудини только фыркнул, как зверь разумный. Он не стал бегать за дичью, задрав голову вверх, а уселся, пристроив окорочка на расстеленную добычу, штанину и добытые перья. Да принялся следить за чудаком, решившим, что от него можно так просто упорхать. Нет, конечно, Крат сразу же долетел и уселся на край шкафа, пребывая в полной уверенности, что он теперь в безопасности, наивный тип. Какое-то время ничего не происходило, а потом шкаф сам собой покачнулся и сбросил ворона вниз, к Карбышу, нетерпеливо потиравшему лапы в предвкушении новой добычи. Тут вариант-то беспроигрышный. Или перья перепадут, или ткань оторвется. Что так, что эдак, хоме приятно. Правда, пришлось ненадолго прерваться. Норуш позвала, напомнив о другом объекте. А то чего тут просто сидит в коридоре? Крамиш, обнаруживший, что за ним мчится какой-то небольшой объект, поначалу не осознал всей его целеустремленности и опасности. Только после того, как остался без обеих штанин, оторванных почти до колен, и одного хвостового пера, ворон понял, он попал. Это неприятное ощущение усилилось, когда Гудини осознал, и на тот, и на этот объект одновременно его не хватит, а значит, кого-то надо уступить. Себе он выбрал Крата. На том больше осталось того, чем можно умастить спальный от норок. От этого типа с хомобарского плеча пожертвовал элитному отряду крысаков, которых держал в полном повиновении. Вот тут Крамишу уже пришлось совсем туго. Опуститься на пол и передохнуть уже не выходило. Зацепиться за стены было невозможно, просто не за что. А лететь бесконечно он не мог. Тут не было воздушных потоков, которые сами поддерживали бы его. Крату тоже было как-то невесело. Только он порадовался, что сумасшедший хомяк убрался, только передохнул и обнаружил, что позвонить кому-то из сородичей, чтобы его вызволили, он не может, сеть не берется, как мелкая, но хищная зверюга вернулась и опять начала его гонять. Именно поэтому Крат уже не раздумывал, когда перед ним открылась дверь в стене, которой совсем недавно там не было. Он рванул туда, силясь убраться подальше из этого ненавистного ему места и... чуть не врезался в Крамиша, из последних сил удерживающего себя в воздухе. «Отзывай, крыс, теперь эти двое сами друг с другом управятся», — фыркнула Шушана, покосилась на Гудини и только головой покачала. У того все лапы были заняты, столько всего надергал с гостя непрошенного да незваного. «Ну ты, хомяк», — только и сказала она. Таня, выведенная Шушаной в гостиницу, вернулась на работу и очень удачно была перехвачена Костиком. Тот как раз шел к ней посоветоваться по поводу здоровенной собаки, застрявшим в зубах маленьким тюбиком моментального клея. Так что пока они добывали из собачьих челюстей клей, Танин кабинет как раз освободился от незваных пришельцев. «Интересно, на них хоть какие-то перья остались?» — подумала Таня, увидев поле боя, которое трудолюбиво убирал Гудини. «Еще бы, добыча-то какая! Хотя, какое мое дело, я их не ощипывала, так что и лечить, если что, не обязана». К вечеру в рану позвонила мать. «Дорогой, ты в пути?» «Добрый вечер, мам. В пути куда?» Безмятежно уточнил Вран, развешивающий гирлянду на елке, которую приволок поразительно счастливый Тявин. «В пути домой? Ну, твоя ветеринарша тебе уже все сказала, да? И ты не мог бы сказать отцу, чтобы он включил смартфон?» «Так, стоп. Мама, о чем ты?» «Ну как же, он же поехал с наемником, чтобы ее заморочить». Коруна Чернокрылова была так твердокаменно уверена в успехе, что сообразить, что тут что-то не так, смогла не сразу. Только после того, как сын заорал на нее и выключил смартфон, она осознала. Убежденность Крата в полнейшей удаче их затея где-то дала трещину и стала похожа на что-то неправильное. Она набирала номер сына снова и снова, но тот не брал трубку, а звонки на номер мужа заканчивались неизменным «абонент вне зоны действия сети». Вран кинулся звонить Тане, одновременно выскакивая из квартиры. Собственно, на этом его поиски и закончились. Она как раз поднималась на второй этаж по лестнице. «Таня, ты в порядке?» Вран с таким ужасом заглянул в лицо названной сестре, что та еще больше рассердилась на его родителей. «Да разве же можно так себя с ним вести? Он что, вещь? Раб? Бессловесная и полностью подчиненная животина?» Подумала она и торопливо начала успокаивать Врана. «Не волнуйся, со мной все хорошо. Точно хорошо. Честное слово, только вот поговорить нам надо». Встревоженный Тивин уже стоял в дверях квартиры. Он потянул носом, прищурился, понимающе покосился на Врана и исчез в кухне, плотно закрыв за собой дверь. «Тань, отец и какой-то наемник, они у тебя были, да?» «Да, были, и мы с Шушаной не знаем, что с ними сейчас делать. Они в Междустенье, в бесконечном коридоре, выясняют отношения». «Не понял», — изумился Вран, покосившись на вынырнувшую из угла Шушанну. «Ну, сейчас-то уже не выясняют, сил не осталось. Но все, что могли друг другу подбить, они уже подбили, причем во всех видах, и в людском, и в истинном. «То есть картина, скажем прямо, не очень-то праздничная», — объяснила Шушана. «Так что сидят там у нас два практически ощипанных налыса ворона. У твоего папеньки вывихнуто крыло, у наемника сломано, лапы тоже не очень целые. Ну и так, по мелочам». «Ну, если они уже не дерутся, наверное, их обоих обработать надо», — уточнила Таня. «Извини, но я тебя к ним без Соколовского не пущу. Тот второй, он мастер морока, наемник. Я думаю, что он гораздо слабее Крыланы, но может попытаться выполнить заказ», — вздохнула Норуш. «Разве что Вран сходит и отца достанет», — с сомнением продолжила она. «Не хочу», — сквозь зубы процедил тот, изо всех сил стараясь удержаться от того, чтобы кинуться в междустенье, сломать что-нибудь еще наемнику, а отца просто схватить и трясти, как... «Ну все, все, не надо», — прохладная ладонь на его плече словно отмела в сторону захлестывающую его ярость, в которой Вран просто тонул. «Все закончилось хорошо. Ну, не для них, конечно». «Так им и надо». Вран представил, как бы он дальше жил, если бы Татьяна смотрела сейчас на него пустым взглядом и повторяла, что он должен бросить все тут, уехать домой, что должен выполнять приказы отца, жить по его команде, встречаться с вороницей какого-то знатного роду племени, а она, Таня, будет их всех бесплатно лечить. Затряслись руки. Он спрятал ладони под мышки и тоскливо уставился в окно. «Это когда-нибудь закончится, а? Что мне сделать, чтобы они от меня отстали? Чтобы не пытались подчинить тебя? Сдаться, уехать, улететь? Чтобы не приставали к тебе больше, оставили в покое?» «Ты что, неужели же ты думаешь, что Танечку оставят в покое, понимая, что она — это путь управления тобой?» — фыркнула Шушана, не давая молодому и от этого пока уязвимому Врану впасть в настроение «Уеду, и всем будет лучше». «Неужели ты думаешь, что мне нужен такой покой?» Таня обняла названного брата за плечи. «Нет уж, если у нас и есть шанс отбиться, то только вместе. И вообще, давай-ка мы и правда подождем Филиппа Ивановича, а потом уже будем разбираться. Вроде там никаких травм, угрожающих жизни, нет, так что пусть пока подождут». Шушана покивала головой, подтверждая, что травмы не опасны, и поспешила на кухню. Как-то заинтриговала ее тишина за дверями. «А ведь там еда, и Терентий, и Тявин». Как выяснилось, Тявин, поглощенный воспоминаниями о сегодняшней встрече с невестой и мечтами об их общем будущем, решил вопрос сохранности еды гениально просто. Взял и зафиксировал крайне возмущенного Терентия, притиснув его к подлокотнику дивана и облокотившись сверху. «Лисы!» — беззвучно шипел оскорбленный Терентий. «Лисы прямо как изверги какие-то. То жрут, то есть едят, как котики, то сцапывают и садискивают. Ты, поросит, отпусти!» «Ага, отпусти его. Это чтобы ты осетрину стрескал, которую я Тане принес, обойдешься», — расслабленно отвечал ему счастливый Тивин, перед глазами которого все еще кружились воспоминания о его прекрасной, самой-самой лучшей в мире лисице Огневке и о море препятствий к их совместной жизни, которая мгновенно исчезла, повинуясь вчерашним Таниным словам. «А ведь гениальный способ, надо принять на вооружение». Вран не мог не думать о случившемся, не получалось полностью отвлечься. Но, зайдя в кухню, он невольно рассмеялся. Очень уж забавно выглядел мечтательный Тивин, почти лежащий на коте, и толстые рыжие лапы Терентия, упорно подбирающиеся к блюду с вожделенной рыбкой. Соколовский не собирался 30 декабря ехать в гостиницу. Новогодние праздники и выступления на них отнимали много времени. Не собирался, а пришлось. «Интересно-то как. Неразумный папаша, его наемник и вся честная компания», — размышлял он, въезжая в арку клиники уже глубокой ночью. «Ну-ну, и что из этого всего выйдет?»